Глава 14. Разрешите доложить о выполнении поручения, ваше императорское высочество. Слушаю, Викентий Игнатьевич. Как мне удалось узнать, Довнар Подляский познакомился с Поляковым, отбив его дочь у разбойников. Где он их отыскал? В Минске. Госпожа Полякова запозднилась у подруги и возвращалась домой затемно. На пустынной улице на ее экипаж совершила нападение шайка Рванова. Известная личность, проходившая по учетам в полиции. За ним числились дерзкие ограбления с применением оружия, убийства и немилосердность к жертвам. Кучера Поляковой оглушили кистенем, ей самой приставили нож к горлу. Чем бы кончилось, неизвестно, но поблизости случился Довнар Подляский. Он достал пистолет и перестрелял разбойников. Затем посадил Полякову в экипаж и отвез ее домой, не забыв и кучера. «Так вот взял и перестрелял? Он же врач!» Службу Довнар Подляский начал вольно определяющимся в Могилевском полку, воевал, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Не каждый офицер такой имеет. Совсем забыла. В газетах писали, что он отбил атаку на лазарет. Теперь все ясно. Как Поляков отблагодарил спасителя дочери? Не могу знать, ваше императорское высочество. В гостях у него доктор побывал, это известно. Но вот чем кончилось? Касаемо их отношений, точных сведений нет, но существуют предположения. Не знаю, интересны ли они вам. Не стесняйтесь, Викентий Игнатьевич. Мои коллеги из Минского жандармского управления полагают, что Поляков метит Довнар Подляского в зитья. Их сведениям можно доверять? Абсолютно. Коллеги, профессионалы высшей пробы, раскрыли германскую шпионскую сеть в Минске. Один из агентов проник даже в штаб корпуса. Представляете? Их всех взяли в один день. Резидент, правда, успел застрелиться, но и без того молодцы. Для чего Полякову Довнар Подляский? Он же беден. Зато древнего рода. Его предки сидели на троне Польши. Породниться с таким – мечта Парвеню из евреев. Примечание. Парвеню – человек незнатного происхождения, добившийся доступа в аристократическую среду и подражающий аристократам в своем поведении и манерах. Выскочка. Конец примечания. К тому же врач будет зарабатывать деньги, а не тянуть их из тестя. И вправду. Спасибо, Викентий Игнатьевич. Рад стараться. Могу спросить? Да. Сегодня поедете к Довнар Подляскому? Непременно. У нас с ним дела по медицинской части. Можете не сопровождать. Никак невозможно, ваше императорское высочество. Головой отвечаю за вашу безопасность. Тогда не смею препятствовать. Как стемнеет, подавайте автомобиль. Раньше нельзя. Не хочу привлекать внимание обывателей, а то пойдут сплетни. Понял, ваше императорское высочество. До вечера, Викентий Игнатьевич. Какое жалование у зауряд-врача, Лена? Думаю, небольшое. С чего ты заинтересовалась? Неудобно перед Валерианом Витольдовичем. Мало того, что он отказался от денег и награды, так еще и кормит. А аппетит у тебя зверский. Не смейся, это последствия лечения. Хорошее последствие. Тебя не мешает подкормить. Совсем отощала. Не всем же быть пышками. Я не пышка, а женщина в теле. Мужчинам такие нравятся. Уверена? Не раз слышала от них. Мне не говорили. Попробовали бы сказать. Ты же наследница. Мне можно. Думаешь, ему нравятся полные? Спроси. Бессовестная. Да ладно тебе, думаешь, не вижу. Понравился тебе доктор? Мне, к слову, тоже. Чувствуется благородная кровь. Недаром предки на троне сидели. Как узнала? Заглянула в местную бархатную книгу. Надо же знать, с кем ешь баранки. Ты невозможна. Да будет тебе, Ольга. Что дурного в том, что тебе понравился мужчина? Тем более он того стоит. Не какой-то бездельник при дворе, а гениальный врач и одновременно аристократ. Редчайшее сочетание. Согласно уложению о престолонаследии, вполне может стать твоим мужем. Ты это посмотрела? Я хорошая, фрейлина. Не знаю, Лена, не думала. Нет, думала, конечно, но не так прямо. Предположим, он мне нравится, ну а я ему. Узнаем. Как? Лучший способ – дружеское застолье. Выпили, поговорили, пообщались. Тогда и станет видно, кто и как кому дышит. Как это организовать? Пошли ему на дом вина и закусок. Дескать, не хочешь его объедать, а то на баранки тратится. Змея, ехидна. Не надо меня бить, я еще пригожусь. Твои слова ранят меня. Я пытаюсь тебя развеселить, ходишь сама не своя. Привезите в лазарет, отвечала не в попад. Хорошо, что заметил только начальник, а я объяснила ему, что тебе не здоровится. Он проникся. Не говорит же, что наследница влюбилась. Ох, Лена, положись на меня. Отправим Довнар под Ляскому еды и вина. Я возьму гитару. Зачем тебе этот инструмент парикмахеров? Рояль мне не втащить, спою ему про любовь. И он положит глаз на тебя. Вряд ли, прошлый вечер на тебя смотрел. Думаешь, понравилось? Узнаем. Возле него еврейка крутится, дочь Полякова. Все стремилосердие пролезло, чтобы быть рядом с ним в госпитале. Ее отец метит Валериана Витольдовича в зятья. Ему лестно породниться с аристократом. Кости он получит, а не нашего доктора. Ишь, чего захотел. Она красивая, я ее видела. Ты не хуже. Не надо, Лена. Маленькая, тощая и конопатая. Миниатюрная, стройная и с изюминкой. Учись видеть в себе хорошее. А он, к слову, рыжий. Блондин, и волосы у него вьются. Интересно, они мягкие? Потрогаешь. Так он и позволил. Мужчины позволяют женщинам и не такое, поверь. Мне так и сказать? Позвольте потрогать вашу прическу? Зачем? Предложи ему положить голову тебе на колени и щупай, сколько захочешь. Для этого должны быть интимные отношения. Как их достичь? Сами случатся. Стоит только дать понять мужчине, что он тебе интересен. Его не остановит разница в положении? Этого ничего не остановит. Плевать ему на титулы. Помнишь, как выставил нас из квартиры? Сама виновата. Он устал, а я с расспросами. Просто не хотел отвечать. Непонятно только почему. История с Поляковой представляет его в выгодном свете. Может, он этого не хотел? Все мужчины хотят выглядеть героями, в том их суть. Что-то не так с этим доктором, у него какая-то тайна. Хорошо бы ее узнать. Самое интересно. За дверью пели. Ольга жестом остановила Горецкого, протянувшего руку к филенке, и приложила палец к губам. Все трое замерли. Что так сердце растревожено, словно ветром тронуло струну. О любви немало песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. Слова Михаила Матусовского. Выводил за дверью сильный голос. А неплохо поет, хмыкнула Лена. Тихо, погрозила ей наследница. По дорожкам, где не раз ходили оба мы, я брожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому, с той минуты, как увидел я тебя, продолжил голос за дверью. Фрейлина склонилась к уху наследницы. «Думаю, влюбился». «Вот только в кого?» — вздохнула наследница и решительно постучала в филенку. Пение прекратилось, послышались шаги, и дверь открылась. На пороге возник Довнар Подляский. «Здравствуйте, Ольга Александровна, Елена Васильевна и Афанасий Петрович. Проходите». Он посторонился, пропуская их внутрь. Войдя, Ольга увидела накрытый скатертью стол, вчера ее не было. На скатерти были расставлены бутылки, бокалы и тарелки со снедью. «Ждете гостей, Валериан Витольдович?» «Угадали», — улыбнулся он. «Думал, чем их угостить, а тут стук в дверь. Открываю посыльные с корзинками, а в них это великолепие», — он указал на стол. «Неизвестный даритель не поскупился». «Это я приказала», — кивнула Ольга. «Неудобно вас объедать. Вы не в обиде?» «Нисколько, Ольга Александровна. Только обрадован. Люблю вкусно поесть». «Потому и пели?» «Поэтому тоже». «А еще отчего?» «Сегодня в госпиталь привезли молодого подпоручика. Многочисленные осколочные ранения груди и живота. Даже я считал, что он безнадежен. Однако оперировать взялся». «И у нас получилось», — он согнул руку в локте и потряс кулаком. «Будет жить». «Вы всегда радуетесь в таких случаях?» — разочарованно спросила Ольга. «Конечно, как бы вам это объяснить? Счастлива женщина, родившая ребенка. Она дала жизнь человеку, мужчина этой радости лишен. Но если он врач и сумел спасти чью-то жизнь или продлить ее, взять вас, Ольга Александровна. Вчера вы стояли здесь, бледная и уставшая, взгляд тусклый. Сегодня у вас горят глаза, на щеках румянец. Лимфатические узлы на шее не выпирают. Сейчас. Он подошел к Ольге и сунул ей руки под воротник. От неожиданности наследница растерялась и не знала, как себя вести. Он же, помяв ей шею, отступил на шаг. Почти исчезли. Надо подмышки посмотреть. «Там точно так же», — подключился Горецкий. «Я смотрел утром». «Замечательно», — обрадовался Довнар Подляский. «Эффект налицо. Сейчас продолжим, а потом за стол». Он довольно потер руки. Ольга ощутила разочарование. Похоже, еда ему нравится больше, чем она. «Мне снять одежду, как вчера?» — спросила сердито. «До пояса?» «Только снизу. Сегодня буду воздействовать на тазовые кости. Чулки можно оставить, а вот панталоны желательно убрать. Промежность, если стесняетесь, прикройте. Мне она не нужна». Ольгу обидела это «не нужна». Она собиралась что-то сказать, но Лена взяла ее за руку и отвела в спальню. Там помогла снять юбку и панталоны. Уложив Ольгу на постель, прикрыла ей промежность концом простыни. «А он хам», — не сдержалась Ольга. «Говорил со мной, как с прислугой». «Врач», — пожала плечами Лена. «Не все врачи такие, например, Афанасий Петрович». «Он лейб-медик, пользует членов царской семьи, если те изволят схватить насморк. Если что сложнее, приглашает специалистов. Это он умеет. Вот и Довнар Подляского разыскал». «Он мог быть почтительней», — фыркнула Ольга. «Знаешь что, подруга?» — Лена присела на кровать. «Если тебе не по сердцу валерьян, отдай его мне. Я заберу такого, какой он есть, непочтительного, грубого и насмешливого. Знаешь почему? Потому что это настоящий мужчина, а не те слизняки, которые трутся при дворе. Отдаешь?» «Нет», — сказала Ольга, — «зови его». И вновь она испытала вчерашние чувства. Из рук доктора изливалось ласковое тепло, оно умиротворяло и несло негу. Жаль, что это длилось недолго. Открыв глаза, Ольга увидела над собой лицо Лены. «Уже?» — вздохнула, садясь. «Ушел», — подтвердила подруга. «Погладил тебе животик и удалился», — она хихикнула. «Хорошо было?» «Приятно», — кивнула Ольга. «Я бы тоже не отказалась». «Типун тебе на язык», — рассердилась Ольга. «Не забывай, зачем я здесь». «Молчу», — согласилась Лена. «Забыла. Может, это и хорошо. Ты почувствовала себя лучше и стала интересоваться мужчинами. Мне, к слову, было приятно смотреть. Он касался тебя бережно. Врачи так не делают. Поняла?» «Посмотрим», — сказала Ольга, слезая с кровати. «Помоги мне одеться». В гостиной они застали мужчин за интересным занятием. Они открывали бутылки. Причем у Довнар Подляского это получалось лучше, чем у лейб-медика. Штопор в его руке так и мелькал. «Прошу за стол», — улыбнулся он дамам. «Выпьем немного вина. Ольге Александровне нальем красного. Оно способствует процессу кроветворения. Кстати, Афанасий Петрович», — повернулся он к Горецкому, — «возьмите это на вооружение». «Непременно», — поклонился лейб-медик. Мужчины помогли дамам сесть, Довнар Подляский налил всем вина. «Будем здоровы», — провозгласил, поднимая бокал. Ольга отпила рубиновой жидкости. Вино оказалось сладким и слегка терпким. Она не любила такое, но раз врач рекомендовал. Ольга осушила бокал и поставила его на стол. «Молодцом», — одобрил Довнар Подляский. «А теперь этого». Он положил ей в тарелку кусок темного мяса. «Это говяжья печень. Очень полезна для крови. Рекомендую также жирную морскую рыбу, орехи с медом, рисовую кашу, цитрусовые и гранаты. Все это вкусно и полезно». «Вы тоже ешьте», — сказала Ольга. «А то я чувствую себя маленькой девочкой, которую кормит заботливый отец». «Хм», — смутился Довнар Подляский. «Увлекся. Рекомендации по питанию сообщу Афанасию Петровичу», — Горецкий кивнул. «А сейчас давайте отведаем, чего Бог послал». И они отведали. К концу застолья у Ольги от выпитого вина слегка закружилась голова. Она ощущала себя сытой и довольной. «Умница, Лена, правильно подсказала. Не то грызла бы баранки, хотя те были вкусными». «Спой», — сказала она подруге. «Зря, что ли, гитару брала». «Сейчас». Лена метнулась к порогу, где она оставила гитару, и вернулась за стол. «Поддержите, Валериан Витольдович?» «Ну», — засмущался тот. «Не стесняйтесь, вы хорошо поете. Мы слышали, когда подошли к вашей двери. Кстати, что за песня? Незнакомая. Она очень старая. Мой отец пел ее матери, вот я и запомнил. Напойте, а я подберу мелодию. Только другую, с вашего разрешения». Довнар Подляски задумался, видимо, вспоминая слова, а затем затянул звучным голосом. «Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиную, с майским утром, с тихим садом, с гибкую рябиную, с вишнею, черемухой, даль мою туманную, самую далекую, самую желанную». Стихи Алексея Фатьянова. Первый куплет он пропел акапелла, но затем Лена уловила мелодию, и к бархатному голосу доктора присоединился гитарный перебор. Довнар Подляский поднял взор от стола, посмотрел на Ольгу и более не отводил взгляда. «Как все это случилось? В какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню». Ольга слушала с замиранием сердца. Этот красивый и загадочный мужчина пел только для нее, Ольга в этом не сомневалась. И слова его песни наполняли душу сладким томлением. Довнар Подляски закончил и опустил глаза долу. Некоторое время все молчали. «Замечательно поете, Валериан Витольдович», — сказала наконец Лена. «Можете на сцене выступать». «Куда мне?» – засмеялся доктор. «Я лучше с ланцетом». «Очень проникновенная песня», – продолжила Фрейлина. «Прямо в душу западает. Она напоминает мне о доме, который я потерял». «Могу похлопотать», – подключился Горецкий. «Насчет дома. Получите имение из казны». «Не нужно», – покрутил головой Довнар Подляский. «Мы ведь договорились». «Вы щепетильны», — сказала Лена. «По-моему, чересчур. Другие не замедлили бы попросить». «Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас», — произнес Довнар Подляский, и присутствующие поняли, что это цитата. «Кто это сказал?» — заинтересовался Горецкий. «Михаил Афанасьевич Булгаков. Он врач, как и я. Со временем обещает стать замечательным писателем». «Где он сейчас?» «Мобилизованно служит в армии». «Понятно», — сказал Горецкий. «Споете нам еще?» «Пусть лучше Елена Васильевна», — улыбнулся Довнар Подляский. «Не все же мне». «Пусть так», — согласилась Фрейлина. «Но вы поддержите?» «Договорились», — кивнул Довнар Подляский. Вечер прошел замечательно. Они пели, рассказывали смешные истории. Хозяин квартиры сыпал анекдотами, дамы хохотали. Особенно понравились им истории из врачебной практики. «Санитары несут носилки с пациентом», — рассказывал Довнар Подляский. «Тот приподнимается и слабым голосом говорит: «Может, меня в операционную?» «Нет», — сурово отвечает санитар. «Доктор сказал в морг, значит, в морг». «Надеюсь, это всего лишь анекдот?» — спросил Горецкий, вытирая платком выступившие слезы. «Разумеется», — кивнул Довнар Подляский. «И коты в операционных у нас не водятся». «Какие коты?» – заинтересовалась Елена. «Идет операция. Из-под стола мяу. Брысь», – говорит хирург. «Мяу. Брысь. Мяу. Черт с тобой. На. Мрррр». Слушатели грохнули. «Вы и в госпитале анекдоты рассказываете?» – спросил Ольга, отсмеявшись. «Врачам и сестрам пациенты могут не понять». Гости заулыбались. Горецкий взглянул на часы. «Полночь. Думаю, нам пора, ваше императорское высочество. Вам и Валериану Витольдовичу следует отдохнуть». «Хорошо», — сказала Ольга, вздохнув. Все встали. «Дайте руку, Афанасий Петрович», — сказала Елена. Горецкий подчинился. Они вышли из квартиры. Ольга посмотрела на Довнар Подляского. Тот сделал то же. Некоторое время они стояли молча и ничего не говорили. «До завтра», — сказала наконец Ольга и протянула ему руку. Он осторожно взял ее и коснулся губами незакрытого перчаткой запястья. Его голова оказалась совсем близко, Ольга не удержалась и потрогала его волосы. Они оказались мягкими. И вот что в ней такого? Невысокая, худенькая, с конопушками вокруг аккуратного носика, Воробышек, только не робкий, а задира. Такой налетит, да так клюнет, что мало не покажется, это по глазам видно. Они у нее серые, под ресницами-опахалами. Умненькие такие глазки. И тело у нее, как у мраморной статуэтки. Идеальное сложение для такого роста. Вот где порода проявилась, не то что у меня. Небольшая, но красивая грудь, ноги стройные, с маленькими изящными ступнями. Плавная линия бедра. Кожа белая и нежная, как у ребенка. Мда, что-то я как подросток. С чего меня к ней тянет? Ну, принцесса, ну, наследница престола, мне-то что? В царские зятья я не рвусь. В генеральских нахлебался, век бы этих рож не видеть. Почему Ольга не сестра милосердия, не мещанка какая-нибудь? Все было бы проще. Но мещанка из нее, как из меня, негр. Власть в каждом движении скользит, за версту видно. Привыкла повелевать, хотя со мной держится робко. Вот такое странное сочетание. В третий и последний ее визит мы немного поговорили. И я, и Горецкий пришли к выводу, что сеансы нужно прекращать, пациентка выглядит здоровой. Будет рецидив, повторим, но пока хватит. Мы опять посидели за столом, немного попели, после чего фрейлина ловко увела лейб-медика. После их ухода мы некоторое время молчали. «Я вам нравлюсь?» — внезапно спросила Ольга. «Да», — не стал скрывать я. «И вы мне. Вы добрый человек, хотя поначалу показались строгим». «Хирурги добрыми не бывают», — возразил я. «Они делают людям больно. Для того, чтобы спасти их, хотя ваши сеансы были приятны. Вы особый случай, во всех смыслах». «Знаете, Валерьян Витольдович», — сказала она, «грех так говорить, но я рада, что заболела белокровием, иначе не повстречала бы вас». «Встретились мы еще до лечения, в госпитале. Тогда у меня не было повода сойтись с вами ближе». «У наследниц так строго?» «Еще как», — хмыкнула она. «Знаете, что меня подкупило в вас? Отсутствие подобострастия. Вам плевать на титулы и должности, а еще вы смелый и решительный человек. Мне это по сердцу». Она выразительно посмотрела на меня. Я подошел и обнял ее. Она приникла ко мне и затихла. Я погладил ее по голове, затем чмокнул в подставленные губки. Невинно так, но она раскраснелась. «Говоря о решительности, я не призывала вас целовать меня», — сказала она лукаво и отступила. «Вы наглец, господин зауряд-врач». «Брось», — покачал головой я. «Ты этого хотела, как и я, впрочем». «Мы перешли на «ты»?» «Разумеется», — сказал я и вновь обнял ее. «Оставь свои церемонии для других. Для меня ты не наследница престола. Просто женщина, к которой я испытываю влечение». Мы вновь поцеловались, в этот раз по-настоящему, затем еще и еще. «Хватит», — сказала она и уперлась руками мне в грудь. «Не нужно больше, я теряю голову, а это плохо. Мне следует прийти в себя и разобраться в чувствах». «Как скажешь», — кивнул я и отступил. «Послезавтра я уезжаю в Москву», — продолжила она, — «вместе с матерью. Она завершает дела в Минске, и у меня нет повода остаться». «Когда вновь приедешь?» «Боюсь, не скоро. На фронте затишье, раненых мало, с лечением справляются на местах. Я могу приехать в Москву, возьму отпуск, думаю, мне дадут». «Не стоит», — покачала она головой, — «в столице я на виду, твое появление заметят, пойдут слухи и разговоры. Нам-то что, пусть говорят». «Ты не понимаешь», — она вздохнула, — «я не мещанка какая-нибудь и даже не графиня. Появление у наследницы предмета страсти — политический фактор. Об этом послы доносят своим правительствам. В высших кругах начинают прикидывать политические расклады. И первым, кто от этого пострадает, будешь ты. Могут убить». «Некоторые уже пытались», — хмыкнул я. «Их уже закопали». «Мне импонирует твоя смелость», — сказала Ольга. «Но я прошу тебя быть осторожным. Ради меня», — она прижала руки к груди. «Угораздило же меня влюбиться в наследницу». «Ты жалеешь?» — глаза у нее повлажнели. «Нет», — сказал я и обнял ее. «Ни о чем не жалею и сделаю так, как ты просишь. Мы будем писать друг другу. У меня плохой почерк». «Я разберу», — улыбнулась она, отстранившись. «Только пиши, я буду ждать твоих писем». «На какой адрес слать? Москва, Кремлевский дворец?» «Нет, конечно», — засмеялась она. «Держи». Она достала из сумки листок. Здесь адрес Лены. Письма будешь отправлять на ее имя. В конверт вложишь другой, для меня, она передаст». «Умная девочка, все предусмотрела». «Ладно», — сказал я. «А еврейку эту отошли. Мне неприятно знать, что она подле тебя». «Я к ней равнодушен». «Все равно», — топнула она ножкой. «Ну вот, уже командует». Я поколебался и кивнул. Мы поцеловались, и Ольга ушла. А я остался думать над тем, что произошло. Вот уж влез. С Ольгой понятно, пациентки часто влюбляются в лечащих врачей. Ну а я-то с чего? Но ведь вправду нравится. Ни к одной женщине в этом мире я не испытывал таких чувств, даже к Лизе. А ведь та красавица, да еще какая. На меня смотрит, как раненая лань на охотника. Но душа к ней почему-то не лежит. А вот к этому воробушку. Куда я лезу? Точно грохнут. Расклады наверху серьезные, и нежданный фактор в лице какого-то зауряд врача многим не понравится. Говоря Горецкому, что меня убьют, я имел в виду совершенно другое. Врача, который лечит лейкоз, разорвут на куски. Других таких нет, а болеют многие, в том числе правители, аристократы и миллионеры. Все хотят жить. На меня начнется охота. Вот блин, опасался одного, а получил другое, причем куда более серьезное. Подумав, я достал из буфета бутылку рома, напустил себе бокал и осушил двумя глотками. Да идет оно все. Пусть все течет, как сложилось. С проблемами будем разбираться по очереди. Я не знал, что они начнутся уже завтра.